Глава 25. Несколько недель спустя. Сева возвращается домой вечером, когда Рома уже бегает по квартире, как заведенный, переполненный энергией после короткого дневного сна. Сегодня суббота, и у него в саду выходной. У меня тоже сегодня приема нет, поэтому мы вместе с самого утра. Весь день я стараюсь не думать о Севе, не мучить себя вопросами о том, где он был и что делал. Был ли с Ангелиной, или, может, у него уже другая женщина. Но его появление все обрушивает на меня с новой силой. Все это время мы едва общаемся, словно живем в параллельных мирах, но его присутствие — это как тень, нависающая надо мной. Мне дышать становится нечем, когда он дома, а когда его нет, еще хуже. «Папа приехал!» — кричит Рома, бросаясь к нему с сияющими глазами. Сева улыбается сыну, подхватывает его на руки и кружит, как ни в чем не бывало. Для Ромы ничего не изменилось. Он счастлив, он смеется, он в безопасности. И это главное. Сева предложил ему звать его папой, если тому захочется. И Ромка с удовольствием эту идею подхватил. Я наблюдаю за ними, стоя в дверном проеме, чувствуя, как внутри все ноет от обиды и разочарования. Но, по крайней мере, Рома не чувствует этой напряженности между нами. Для него все так же хорошо, как и было раньше. «Как дела, боец?» — спрашивает Сева, глядя на Рому с такой нежностью, которая режет меня до самого сердца. Он бросает на меня мимолетный взгляд, в котором нет ни холодности, ни ярости, просто пустота. Как будто между нами больше ничего нет. Вообще ничего. Даже боли. «Хорошо! Мы сегодня с мамой рисовали!» Говорит Рома, хватая Севу за шею, будто боится отпустить. «Хочешь посмотреть?» «Конечно, покажи, что ты нарисовал». Они садятся на ковер, и Рома разворачивает перед ним листы бумаги с детскими каракулями. Я чувствую, как меня медленно выдавливают из этого момента, как будто я здесь лишняя. Они смеются, обсуждают рисунки, а я просто стою не в силах даже присоединиться. Сева отдает все свое внимание сыну, и я знаю, что он делает это осознанно, чтобы не касаться меня, не открывать старые раны. И вот тут раздается звонок в дверь. Я замираю и смотрю на Севу. Кто это может быть? Он сводит брови и поднимается. «Открою». Бросает по пути к двери. За дверью оказывается мать Севы. «Так, ну, от вас не дождешься визита, дорогие мои». Сетует женщина, входя в квартиру. Я удивлена. Она редко приезжает без предупреждения, и я не знаю, как мне сейчас вести себя с ней, зная, что между мной и Севой пропасть, которую невозможно скрыть. Мать у него вообще необыкновенная женщина. Добрая, интеллигентная. Сева, по сути, сказал ей правду, что у нас отношений нет, что сын его. Я боялась ее реакции, но удивилась, как тепло она приняла и меня, и Ромку, когда приехала в первый раз. Тогда Сева как раз уехал. Мы не обсуждали ничего. Ни то, как так все вышло, ни почему я не говорила ее сыну о ребенке. Она просто приехала с подарками для Ромы, познакомилась с ним, мы выпили с ней чаю, а уезжая, она тепло обняла меня. Ни упреков, ни претензий, ни долгих осуждающих взглядов. Она будто дала мне понять, что я не одна, и внуку очень обрадовалась. Но все же ее присутствие заставляет нас обоих изображать нормальность. Сева поднимается с пола и тепло обнимает мать. «Лиза, как ты?» — спрашивает она, поднимая на меня глаза, полные заботы. «Все хорошо», — отвечаю я, выдавливая из себя улыбку, которая ощущается как маска. «Просто на работе загружена, немного устала». Сева молча наблюдает за мной, но я не могу поймать его взгляд. Мы с ним словно на разных полюсах. Его мать не должна знать о том, что происходит на самом деле. Что между нами и Севой такая пропасть. Она не должна видеть трещин. Поэтому я улыбаюсь, сажусь рядом с ним и веду себя так, будто все хорошо. Мы говорим о пустяках, обсуждаем Рому и его успехи в садике, но каждая секунда этого разговора дается мне с трудом. Я чувствую, как натянутая струна между мной и Севой вот-вот лопнет. Когда она уезжает, я выдыхаю, будто наконец-то могу дышать. Сева укладывает Рому в постель, читает ему сказку, а я стою в дверях его комнаты, наблюдая за ними. Он идеальный отец. идеальный для Ромы, но для меня он стал чем-то недосягаемым. Что-то внутри меня сжимается, когда я слышу его низкий голос, когда вижу, как Рома, заснув, обнимает его руку. Я жду, что Сева что-то скажет, когда он выйдет из комнаты, но он просто проходит мимо меня, даже не задержав на мне взгляд. Это больнее, чем любые слова. Молчание, как нож, которым он отрезает все нити, связывающие нас. Он уходит, не прощаясь. Я слышу, как хлопает дверь, и только тогда позволяю себе выдохнуть. Прохожу в ванную комнату, закрываю дверь и прислоняюсь спиной к холодным плиткам. Слезы наворачиваются сами по себе, как и каждый вечер после того, как он вернулся с отдыха с Ангелиной. Я лезу рукой в карман и достаю оттуда маленький белый пластиковый тест, на котором отчетливо видна вторая полоска. Положительный тест на беременность, который я сделала сегодня утром. Я беременна. От него. Снова. Это невыносимо. Я сжимаю тест, зажав его в кулаке, и опускаюсь на пол. Слезы текут сами собой, сдавливают грудь, не дают дышать. Как я скажу ему? Как он отреагирует? Я боюсь, что эта беременность станет последним ударом, который разрушит все окончательно. Но я уже не могу ничего изменить. Я остаюсь одна в этой тишине, которая душит меня больше, чем сама правда. Но я больше не повторю своих же ошибок. Завтра я все ему расскажу.